Через день в кабинете Прозорова, где принимал клиентов и работал Самгин, Елена, полулежа, с папиросой в руке, на кожаном диване, рассказывала ему. «А вы здорово клюкнули на встрече. Вы очень свежий и храбрый». Он подошел к ней, присел на диван, сказал, как мог, ласково. «Очень хорошо спели вы Беранже. Да, приятно, что вам понравилось». Легла удобнее и сказала, подмигнув, щелкая пальцами. «Это у меня вроде молитвы. Как это по-латински? Credo qui absurdum, да?» «Верю, потому что это нелепо. Искаженная латынь». Антон терпеть не мог эту песню. Он был моралист, бедняга. Затем произошло нечто, чего за несколько минут пред этим Самгин не думал и чего не желал. Полежав некоторое время молча, с закрытыми глазами, женщина вздохнула и проговорила в полголоса, чуть-чуть приоткрыв глаза. «Давайте отнесемся к факту просто. Он ни к чему не обязывает нас, ничем не стесняет, да? Захочется — повторим, не захочется — забудем. Идет?» «Прекрасно», — торопливо сказал Самгин. «Поцелуйте», — приказала она. Ее лаконизм очень понравился Климу Ивановичу и очень приподнял эту женщину в его глазах. «Да, это не Алина. Просто, без тени фальши, без истерики». Сознание, что союз с нею не может быть прочен, даже несколько огорчило его. Вызвало досадное чувство. Но эти чувства быстро исчезли, а тяготение к спокойной, крепкой Таисии не только не исчезло, но как будто стало сильнее. Но объясниться с Таисией не удавалось, она стала почему-то молчаливее, нелюдимей. Самгин замечал, что она уже не смотрит на него спрашивающим взглядом и как будто избегает оставаться с ним вдвоем. Он был уверен, что она решает вопрос о переезде от Ивана Дронова к нему, Климу Самгину, и уже не очень торопился услышать ее решительное слово. Уверен был и в том, что слово сказано будет именно то, какого он ждет. «Честная женщина», — думал он. Он не замечал ничего, что могло бы изменить простое и ясное представление о Таисии. Женщина чем-то обязана Дронову, благодарно служит ему, и ей неловко, трудно переменить хозяина, хотя она видит все его пороки и понимает, что жизнь с ним не обеспечивает ее будущего. Последние годы жизни Анфимьевны Варвара относилась к ней очень плохо, но Анфимьевна все-таки не ушла на другое место, напомнил он себе, и подумал, что Таисия могла бы научиться печатать на машинке Ремингтона. Его беспокоил Шемякин, но он был совершенно уверен, что Дронов не помешает ему, и его нисколько не смущал интерес Таисии к политике. «Это от скуки, по доброте сердца, и это уже не своевременно». Тем более поразил его Дронов, когда он явился к нему поздно вечером, полупьяный, и, ошеломленно мотая головой, пробормотал хриплым голосом. «Тоська ушла, понимаешь?» Самгин вздрогнул, почувствовав ожог злости. Он сидел за столом, читая запутанное дело о взыскании Готлибом Кунстлером с Федора Петлина 15 тысяч рублей неустойки по договору. Завтра нужно было выступить в суде, и в случае выигрыша дело это принесло бы солидный гонорар. Сердито и уверенно он спросил, взглянув на Ивана через очки. «К Шемякину, да?» Дронов поставил пред собой кресло и, держась одной рукой за его спинку, другой молча бросил на стол измятый конверт. Самгин защемил конверт концами ножниц, брезгливо взял его. Конверт был влажный. «На улице сыро?» «Дождь, черт его, дождь!» — бормотал Дронов, все качая головой и жмурясь. «Иван, я ухожу от тебя», — читал Самгин, написанное крупными буквами, чем-то похожими на цифры. «Мне надоели твои знакомые и вся эта болтовня и суета. Не понимаю, зачем это нужно тебе и вообще зачем. Жулики, бездельники и все больше их. Ты знаешь, что я относилась к тебе хорошо, очень дружественно и открыто. Но вижу, что стала не нужна тебе, и ты нисколько не уважаешь меня. Ты видишь, как Шемякин ухаживает за мной, а он негодяй, и мне очень обидно, конечно, что тебе все равно, как негодяй обращается со мной. Конечно, я сама могла бы дать ему по роже, но я не знаю твоих дел с ним, и я вообще не хочу вмешиваться в твои дела, но они мне не нравятся. И ты все больше пьешь. Ты хороший, я знаю, что в корне хороший, но мне стыдно, что я должна кормить, поить твоих гостей, и в этом все для меня. Я думаю, что, может быть, горжусь для чего-то другого. Я хочу жить серьезно. Прощай, Иван, не сердись, Таисия. Самгин прочитал письмо, швырнул его прочь и несколько секунд презрительно разглядывал Дронова. Иван тоже казался отсыревшим, обмякшим. Он все держался за спинку кресла и посапывал носом, мигая, вздыхая. «Дурак, кажется, плакать готов», — подумал Самгин, а вслед сказал тоном судьи. «Она права, ты устроил у себя какой-то трактир, вокзал, клуб бездарнейших болтунов. Тебе кажется, что это политический салон? Она права». «Кто они, сволочь?» — вдруг не своим голосом спросил Дронов, приподняв кресло и стукнув ножками его в пол. «Сначала ей нравилось это. Приходят разные люди, обо всем говорят». «Ничего не понимая», — вставил Самгин. «Это, брат, ты врешь», — возразил Иван, как будто трезвее. «Ошибаешься», — поправил он. «Все понимают, что им надо понять. Тараканы, мыши. Мухи понимают, собаки, коровы. Люди все понимают. Дай мне выпить чего-нибудь», — попросил он, но, видя, что хозяин не спешит удовлетворить его просьбу, не повторил ее, продолжая. «Тоська все понимала». «Очень хорошая женщина для тебя», — мстительно сказал Самгин Клим Иванович. «Это я знаю», — согласился Дронов, потирая лоб. «Она, брат, да... Она вместо матери была для меня. Смешно?» «Нет, не смешно». «Была», — пробормотал он и заговорил еще трезвей. «Очень уважала тебя и ждала, что ты скажешь, объяснишь. Потом узнала, что ты под Новый год сказал какую-то речь». Дронов замолчал, ощупывая грудь, так как будто убеждался в целости боковых карманов. «Ну и что же?» — негромко спросил Самгин. «Что?» «Речь». «Ах, да, огорчилась. Все спрашивала про тебя. Разве он не большевик?» «А ты изобразил ей меня большевиком?» Дронов кивнул головой, вынул из кармана какую-то книжку. «Речь передали ей, конечно, в искаженном виде», — заметил Самгин. «Не знаю». Дронов хлопнул книжкой по своей ладони и снова. «Вот, 42 000 в банке имею. 17 выиграл в карты, 9 спекульнул кожей на ремни в армию. 14 накопил по мелочам. Шемякин обещал 25. Мало, но все-таки Семидубов дает. Газета будет. Душу продам дьяволу, а газета будет. Ерухимович — фельетонист, он всех Дорошевичей в гроб уложит. Человек густого яда. Газета будет, Самгин, а вот Тоська... Эх, черт, пойдем поужинаем где-нибудь, а?» Ужинать Самгин отказался, но спросил не без надежды. «Может быть, она вернется?» «Нет, не жду. Я ведь знаю, куда она. Это Роза направила ее», — бормотал Дронов, засовывая книжку в карман. Он ушел, оставив Самгина неспособным заниматься делом Кунстлера и Петлина. Закурив папиросу, сердито барабаня пальцами по толстому делу, Клим Иванович закрыл глаза, чтобы лучше видеть стройную фигуру Таисии, ее высокую грудь, ее спокойные, уверенные движения. И хотя малоподвижное, но красивое лицо, внимательные, вопрошающие глаза. Вспомнил, как, положив руку на грудь ее, он был обескуражен ее спокойным и смешным вопросом: «Что вас там интересует?» Вспомнил, как в другой раз она сама неожиданно взяла его руку и, посмотрев на ладонь, сказала: «Долго будете жить, линия жизни длинная». Менее интересно, но почти так же красиво, как Марина. Еврейка, наверное, пристроит ее к большевикам, а от них обеспечен путь только в тюрьму и ссылку. Кажется, Евгений Рихтер сказал, что если красивая женщина не глупа, она не позволяет себе веровать в социализм. Таисия глупа. Но это соображение не утешило. Все-таки я тоже Дон Кихот, мечтатель, склонен выдумывать жизнь. А она не терпит выдумок, не терпит, убеждал он себя, продолжая думать о том, как спокойно и уютно можно бы устроить жизнь с Тосей. Воображение Клима Ивановича Самгина было небогато, но, зная этот недостаток, он относил его к числу своих достоинств. После своего выступления под Новый год он признал себя обязанным читать социалистическую прессу, и хотя с натугой, но более или менее аккуратно просматривал газеты «Наша заря», «Дело жизни», «Звезда», «Правда». Две первые раздражали его тяжелым, неуклюжим языком и мелочной, схоластической полемикой с двумя вторыми. Самгину казалось, что эти газетки бессильны, не могут влиять на читателя так, как должны бы. Форма их статей компрометирует идейную сущность полемики, дробит и распыляет материал. Пафос гнева заменен в них мелкой и личной злобой против бывших единомышленников. Вообще, эти газетки группы интеллигентов, которые хотя и понимают, что страна безграмотных мужиков нуждается в реформах, а не в революции, возможной только как бунт, безжалостный и беспощадный. Каким были все политические движения русского народа, изображенные Даниилом Мордовцевым и другими народолюбцами, книги которых он читал в юности, но, понимая, не умеют говорить об этом просто, ясно, убедительно. Клим Иванович Самгин был убежден, что все, что печатается в этих скучных газетках, он мог бы сказать внушительнее, ярче и острей. Газеты большевиков раздражали его еще более сильно, раздражали и враждебно тревожили. В этих газетах он чувствовал явное намерение поссорить его с самим собою, убедить его в безвыходности положения страны, неправильности всех оценок, всех навыков мысли. Они действовали иронией, насмешкой, возмущали грубостью языка, прямолинейностью мысли. Их материал освещался социальной философией, и это была система фраз, которую он не в силах был оспорить. Клим Иванович был мастер мелких мыслей, но все же он умел думать и понимал, что против этой системы фраз можно было поставить только одно свое «не хочу». Каждый раз, когда он думал о большевиках, большевизм олицетворялся пред ним в лице коренастого, спокойного Степана Кутузова. За границей существовал основоположник этого учения, но Самгин все еще продолжал называть учение это фантастической системой фраз. А Владимира Ленина мог представить себе только как интеллигента, книжника, озлобленного лишением права жить на родине, и скорее голосом, чем реальным человеком. Вероятно, что-то истерическое, вроде Гаршина или Глеба Успенского. Дон Кихот, конечно. Кутузов был величиной реальной, давно знакомой. Он где-то близко и действует как организатор. С каждой встречей он вызывает впечатление человека, который становится все более уверенным в своем значении, в своем праве учить, действовать. Последняя встреча весьма усилила это впечатление. Дня через два после выступления у Елены она, благосклонно улыбаясь, сказала: «Вы знаете, Клим Иванович, ваша речь имела большой успех. Я в политике понимаю, наверное, не больше индюшки, а о Дон Кихоте знаю по смешным картинкам в толстой книге. Фауст для меня глуповатый человек из оперы, но мне тоже понравилось, как вы говорили». Она усмехнулась, подумала и определила. Точно мужичок, поживший в городе, учил своих деревенских, как надобно думать. Это вам не обидно? Напротив, весьма лестно, — откликнулся Самгин. У нас на даче был такой мужичок. Он смешно говорил. В городе все играют, и каждый человек приспособлен к своей музыке. Затем она сообщила. «Вас приглашает Лаптев-Покатилов. Знаете, кто это? Он дурачок, но очень интересный. Дворянин, домовладелец, богат. Кажется, был здесь городским головой. Любит шансонеток, особенно французских. Всех знал. Отеро, Фужер и Веджельбер, всех знаменитых. У него интересный дом, потолок столовой вроде корыта и расписан узорами. Он называет это стиль бояр. Целая комната фарфора, есть замечательно милые вещи». «А зачем я нужен ему?» — спросил Самгин, усмехаясь. Женщина ответила: «Ему нравятся оригинальные люди. Идемте». «Я тоже приглашена, по старой памяти», — добавила она, подмигнув. И вот Клим Иванович Самгин в большой комнате, под потолком в форме удлиненного купола, пестро расписанным старинным русским орнаментом. В углу комнаты за столом сидят двое. Известный профессор с фамилией, похожей на греческую. Лекции его Самгин слушал, но трудную фамилию вспомнить не мог. Рядом с ним длинный, сухолицый человек с баками, похожий на англичанина, из тех, какими изображают англичан-карикатуристы. Держась одной рукой за стол, а другой за пуговицу пиджака, стоит небольшой растрепанный человечек и, покашливая, жидким голосом говорит. «Итак, мы видим...» Лицо у него серое, измятое, как бы испуганное, и говорит он, точно жалуясь на кого-то. Самгин знал, что промышленники, особенно москвичи, резко критикуют дворянскую политику Думы, что у Коновалова, у Рябушкинских организованы беседы по вопросам экономики и внешней политики. Выступали с докладами Петр Струве и какой-то безымянный, но крупный меньшевик. В этой комнате незаметно людей, похожих на купцов, на фабрикантов. Здесь собрались интеллигенты и немало фигур, знакомых лично или по иллюстрациям. Профессора, не из крупных, литераторы. Пощипывает бородку Леонид Андреев с его красивым бледным лицом в тяжелой шапке черных волос. Унылый, последний классик народничества. Редактор журнала «Современный мир». Нагайцев, Орехова, Ерухимович, Тагильский, Хотяинцев, Алябьев, какие-то шикарно одетые дамы, оригинально причесанные. У одной волосы лежали на ушах и на щеках, так что лицо казалось уродливо узеньким и острым. Все они среднего возраста, за 30, а одна старушка в очках, седая, с капризно надутыми губами и с записной книжкой в руке. Она действует книжкой как веером, обмахивая темное маленькое личико. Елена исчезла куда-то. В конце комнаты у стены тесная группа людей, которые похожи на фабричных рабочих. Преобладают солидные, бородатые. Один высокий, широкоплеч, почти юноша, даже усов незаметно на скуластом, подвижном лице. Другой по плечо ему, кудрявый, рыженький. «В стране быстро развивается промышленность. Крупная буржуазия организует свою прессу. Слово здесь, утро России в Москве. Москвичи во главе с министром финансов требуют изменения торговых договоров с иностранными государствами. Прежде всего с Германией», — жаловался испуганный человек и покашливал все сильнее. Слушали его очень внимательно. Комната, где дышало не менее полусотни человек, наполнялась теплой духотой. Самгин невольно согнулся, наклонил голову, когда в тишине прозвучал знакомый голос Кутузова. «Прибавьте к этому, что Дума поддерживает мероприятия правительства по увеличению флота и армии». Затем Кутузов выдвинулся из группы рабочих и сказал: «Так как почтенный оратор говорит не торопясь, но имеет, видимо, большой запас фактов, а факты эти всем известны, я же располагаю только 5 минутами и должен уйти отсюда. Так я прошу разрешить мне высказаться». Самгин через плечо свое присмотрелся к нему. Увидал, что Кутузов одет в шведскую кожаную тужурку, похож на железнодорожного рабочего, и снова отрастил обширную бороду,